Глава 24. Невыносимый. Кровавый день настал. Была Великая война. Погибли многие. Никто не выиграл. Великая война смешала магическую кровь, и со временем высших созданий не стало. Именно так гласит книга матери и отца. Но они остались и по сей день живут на Мэроу. Книга отца и матери. Глава 2. Новый Завет. Солнце неумолимо клонится к закату. Сил идти дальше уже просто нет. Ноги передвигаю на автомате. Я хочу пить. Постоянно бросаю косые взгляды на океан. Там столько воды. Жаль, что она мне не поможет, а скорее подтолкнет еще ближе к смерти. Жажда терзает. Усталость валит с ног, концентрация внимания слабая, как у ребенка, но ничто из этого не сравнится с компанией, в которой мне пришлось оказаться. «Смею заметить, компания не самая плохая», – тут же говорит Равк. «Хм, не соглашусь. Меня раздражает, что принц может читать мои мысли, но я стараюсь думать только о том, насколько он невыносим. Более личные переживания держу при себе». Ты могла оказаться с Гвианой, и тогда бы слушала о том, как ее ноги пожирает скверна. Продолжаю идти по камням и подношу укушенное запястье к лицу. Я знаю, что равкам для долголетия и силы нужна кровь. То дерево, дерево жизни, оно было своего рода насосом, который выкачивал из существ кровь и поставлял ее к равкам. Омерзительно. Я бы не сказал, что это омерзительно. Нам нужна кровь, чтобы хорошо себя чувствовать. Это не мы придумали, а прародители. Прародители. Я уже смирилась с их существованием. Мы знаем, где находится матерь, но что же нам ожидать от отца? И часто ты питаешься? Спрашиваю я Равка и закрываю укус рукавом. Время от времени. Воспоминания уносят меня в таверну, где на нас напали заколдованные равки. Тогда, на следующий день, я видела, что губы Гвианы были в крови. Она что, тогда кого-то съела? «Мы можем обойтись без крови», — говорит Равк, словно я его о чем-то спрашивала. «Но...» Принц пожимает плечами, и я снова в тысячный раз перевожу взгляд на его оголенную часть тела. Мог и в лохмотьях идти. Но эта жизнь будет более скучной. Это как минимум. Скучно ему. А есть других существ весело. Природа несправедлива, говорю я, перелезая через большой камень. Справедливости вообще нет. Тут я с ним солидарна. Глупо искать справедливость там, где она вообще не была задумала. Пререкание с принцем – это, конечно, увлекательно в какой-то степени, но меня больше интересуют важные вещи. Те, что в скором времени могут снова развести нас по разные стороны баррикад. «Что ты хочешь услышать от ведьмы?» – спрашиваю я. Равк останавливается и, обернувшись какое-то время, смотрит на меня. Он раздумывает, стоит ли мне рассказывать то, что творится в его голове или нет. Жаль, что я не пойму, если он соврет. «Я скажу тебе правду», – уверяет он. «Король отправил меня за ребенком матери. Я должен привести его в новый замок и отдать брату». «Но ты этого не делаешь». «Нет». «Но сделаю, если получу нужный ответ на мой вопрос от ведьмы». «И как он должен звучать?» Прищурившись, Равк отправляет взгляд на закат, и когда я думаю, что он ничего мне не расскажет, он начинает объяснять. «Я знаю своего брата слишком давно. Я люблю его. Он мой король и верховный правитель равков. Он тот, кто дал мне семью и воспитание. Но он слишком жаден до власти, и когда у него в руках окажется мальчишка, брат пойдет на сделку с матерью. Он отдаст ребенка за абсолютную и безоговорочную власть на Мэроу». «Да. Многие бы так сделали». «Тебе от этого не будет плохо», замечаю я. «Не факт. Мне нужно узнать, что случится с Мэроу, когда матерь откроет врата. Да, я видел послание Хотта и выучил его наизусть. Там сказано, что через врата, открытые матерью, в наш мир придут чудовища, ранее нами невиданные. Я должен понять, сможем ли мы, жители Мэроу, справиться с ними, или это станет нашим концом. Твой брат не глуп, чтобы договариваться с матерью и не обговорить всех нюансов. Любая сделка, совершенно любое, даже самое безобидное слово, может отнять куда больше, чем привнести в нашу жизнь. Это мне знакомо, говорю я, вспоминая, что, дав слово матери, я потеряла драгоценное время, которое могла провести с Нефил. Я оставила подругу тогда, когда она больше всего во мне нуждалась. Порой мы готовы отдать все ради обладания желаемым. Говоря это, Равк так на меня смотрит, что я не могу двинуться с места. Надеюсь, что мы говорим только о его брате. Не только о брате, тихо говорит он. Хватит читать мои мысли. Думай тише. Не могу. А ты постарайся. Ты мне не нравишься, выплевываю я. Равк пытается сдержать улыбку и говорит. Это пока. Закатываю глаза и снова бросаю косой взгляд на солнце. Оно предательски скрывается за горизонтом. У меня в руке самый острый камень, что я нашла. Равк скептически смотрит на мое оружие и продолжает шагать так, словно нам ничего не угрожает. И, к слову сказать, он до сих пор без одежды. К счастью, голый у него только верх. Отвожу от Равка взгляд и понимаю, что только разговор сможет скрыть мои мысли от принца, будь он неладен. Почему Макс с тобой связался? Как я понимаю, он мог найти себе куда более приятную компанию. А знаешь, ты единственная, кто считает мою компанию неподходящей. Остальным нравится. Да ты еще и скромный. Нет, к счастью, я этим не грешу. Что касается Ромена, то мы практически вместе выросли. Мне было немногим больше 13 алых лун, когда меня попытался обокрасть наглый мальчишка-маг. И, чтоб ты понимала, он сделал это красиво, но не взял ничего, кроме сумки с едой. Монеты не тронул. Я вычислил его и хотел покарать, но увидел, что этим уже занимается его отец. Он стегал Ромена кнутом до кровавых борозд на спине за то, что тот принес слишком мало. Я не выдал себя. Смотрел на мальчишку, которому было меньше, чем мне, где-то на 3 алых луны. Он не проронил ни единого звука. Ромен не плакал и не просил пощады. Он стойко переносил побои отца, и уже позже, спустя очень большой промежуток времени, я узнал, что он терпел это из-за матери. Она была ведьмой, которая промышляла воровством, как и он, и отдала все свои силы. Она исхудала и стала похожа на призрака. Он воровал еду для нее, но после отца там мало что оставалось. Не думала, что эти двое знакомы с детства. Почему ты не помешал отцу избивать сына? Не знаю. Я до сих пор задаю себе этот вопрос. Но вмешайся я в тот момент, скорее всего, Ромена сейчас со мной бы не было. Почему? Его отец работал на моего брата. Его магия была нужна суверену, и если бы я лишил того необходимого, король бы не позволил мне забрать Ромена. Почему? Когда я был ребенком, для меня существовало только одно правило, которое было важнее воздуха и крови. Приоритет. В приоритете всегда король и его нужды. Все остальное вторично. И что случилось потом? Равк криво улыбается и продолжает рассказ. Я выследил его на другой день. Он ограбил другого Равка и пустился на утек. Я побежал за ним и догнал только на самом краю территории замка. В тот раз мы не разговаривали. Это была сумасшедшая драка двух детей. Почему вы дрались? Кто его знает? Так повторилось 3 раза, и только в третий он спросил, какого пекла я за ним увязался. А я хотел ему помочь. Я отдал ему 3 мешка еды, но он не взял. А что случилось потом? Потом прошло 3 алых луны. Я пытался найти мальчишку, даже узнал его имя, но тот словно сквозь землю провалился. Его нигде не было. Но судьба все же свела нас. Я встретил его. Он попрошайничал у стен замка. Я не знаю, возможно это или нет, но словно стал еще меньше, худее и грязнее. Я забрал его. Забрал как вещь? Если тебе будет угодно считать так, то да. И он пошел? У него не было выбора. Власть дает некие привилегии, которыми я не грешил пользоваться. На тот момент его отца парализовало, а мать приближалась к смерти. Я отправил его учиться к лучшим магам моего брата. Естественно, Ромен получал монеты и смог более-менее ухаживать за матерью. Но она не прожила и нескольких месяцев. Отец же, наоборот, поправился и решил вернуть себе сына. «Ты не отдал его?» «Конечно, нет. Я не знаю, что с его отцом сейчас, но Ромен подле меня уже очень много алых лун. Он спасал меня, я спасал его. Раньше мы общались только как господин и слуга, но все изменилось, когда он принял на себя удар, который предназначался мне». «Зачем он это сделал?» «Я бы так точно не поступила, ни в случае с принцем». Я сам узнал это лишь недавно. Он благодарен мне за то, что его мать смогла прожить без боли и в достатке. Немного, но смогла. И тут меня осеняет. Так вот, почему он обозлился на меня. В нашу первую встречу я напомнила ему о корнях. О том, что он маг, прислуживает Равку. Ты напомнила ему об отце. Он не любит эту тему. Как и меня. Ты его раздражаешь, тут уж не поспорить. Это взаимно. Он спас тебе жизнь. На это мне сказать нечего. Если бы Ромен не вытащил меня из воды, сама бы я не выбралась. Это факт. Инстинкт охотника поднимает голову к небу и, принюхиваясь, сообщает мне, что мы не одни. Суртуры – это единственное, что я успеваю сказать, как с горы начинают спускаться прислужники ночи. По темным камням со скоростью света несутся алые огни. Равк отодвигает меня себе за спину. Я отталкиваю его руку и встаю рядом. Не надо меня защищать. Как скажешь. Сжимаю в руке острый камень и отступаю на пару шагов назад. Принимаю боевую стойку, и первое чудище прыгает на меня, еще даже не спустившись со скалы. Целюсь в грудь и пробиваю тело Суртура. Тут же ветерок подхватывает пепел и разносит его по округе. Не вижу, что делает Равк, но с его стороны пепел валит достаточно сильно. На мгновение поворачиваюсь к нему. Равк резкими движениями голых рук отрывает головы Суртуров. Оборачиваюсь и вступаю в схватку с очередным чудовищем. Оно успевает коснуться меня, и я снова вижу костер. Но теперь я понимаю, что за девочка скоро из него выйдет. Я вижу матерь в обличии ребенка. Именно такой она явилась на Мэроу. А я, касаясь Суртуров, вижу то, что запомнили они. И единственное, что увидели слепые создания ночи – матерь в самом безобидном своем облике. Вонзаю камень в тело Суртура, и он рассыпается. Меня сбивает с ног другой, перекатываюсь на камнях и прошу прощения у своих многострадальных костей. Встаю, но Суртура уже нет. Его разорвал Равк. Пересекаюсь взглядом с принцем и вижу в его золотых глазах переливающийся огонь. Я что, поцарапалась? Ему снова нужна кровь? Чего он так смотрит? Крови больше не дам. Я и не просил, но думается мне, что ты скоро сама мне ее предложишь. Встаю и отряхиваюсь от праха Суртуров. «С чего это вдруг?» – спрашиваю я. «Захочешь испытать что-то поистине грандиозное? Само мнение у тебя!» Равк не дает мне договорить очередное унижение его чрезвычайно важных достоинств и сообщает. «Идем. Недалеко от нас Ромен, Гвиана и Аргас». «Ты их чувствуешь?» «Да. Особенно недовольство Гвианы. Нужно спешить, иначе Ромен свернет ей шею». Преодолеваем затяжной поворот, и в свете серпа луны я вижу, как в отдалении Колум успокаивает Аргаса. Рядом с ними сидит Миланта, а ближе к нам расположились Гвиана, один из Равков и Ромен. Гвиана что-то тараторит, Ромен пытается отойти от нее, но она ловит того за рукав и продолжает тираду. Больше никого не вижу. И теперь мне ясна причина слез ребенка. Его мамы среди выживших я не вижу. Как и людей с корабля, нескольких воинов и лошадей. Океан поглотил практически всех. Но мы-то пока еще живы, и наш путь только начался.